У метки второго ярда королева обернулась и сказала: «Как вам известно, пешка делает первый ход через клетку. Так что вы проскочите третью клетку очень быстро, наверное, в поезде, и сразу окажетесь в четвертой. Четвертая клетка принадлежит двойнюшечке с двойняшечкой. В пятой, главным образом, вода. Шестая принадлежит Пустику-Дутику. А почему вы ничего не говорите?» «Я не знала, что нужно говорить так сразу», — запнулась Алиса. «Вам следовало сказать», — продолжала королева укоризненно. «Ваше Величество, рассказать мне все это — исключительная любезность с вашей стороны. Предположим, однако, что вы это уже сказали. Седьмая клетка — сплошной лес, но кто-нибудь из конников покажет вам дорогу. И в восьмой клетке мы встретимся королевами, попируем и позабавимся». Алиса встала, сделала реверанс и снова села. У следующей отметки королева обернулась и сказала: «Если не знаете, что сказать, говорите по-французски. На ходу держите пятки вместе, носки врозь. И не забывайте, кто вы». На этот раз она не стала дожидаться реверанса, быстро переместилась к следующему колышку, там только обернулась, сказала «До свидания» и устремилась к последней отметке. Как это получилось, Алиса так и не поняла, но, поравнявшись с последним колышком, королева исчезла. То ли в воздухе растаяла, то ли незаметно убежала в лес. «А бегать-то она умеет», — подумала Алиса. Никак было не догадаться, но она исчезла. И только тут Алиса припомнила, что она пешка, и что скоро ей настанет пора делать ход.